не говори. А ноне церковь у нас закрывают, колокола сымать будут. Попа еще вчера забрали, кого-то из арестантов привезли. Наш все отказались, даже последние мазурики не пошли на такое дело, боятся. А я вот бегу, бегу, лишь бы не видеть. Эх, мать твою! Он хлопнул кнутом по земле и длинно заковыристо выругался. От этого не спрячешься, — сказал Успенский. Не говори, иду вот, а у самого кошкин душе скребут. Эх! Бородин опять хлопнул кнутом и побежал догонять свою телегу. В Тиханово Успенский вошел с кладбищенского конца. Всю церковную ограду запрудила огромная толпа. Если бы не отсутствие телег да лошадей, да пестрых товаров, можно было бы подумать, что весь базар переместился с трактирной площади сюда, за железную ограду. Но толпа эта, в отличие от живой, текучей базарной толпы, казалась мертвой. Люди стояли, словно кочки, в недвижной болотной воде, и тишина была напряженная, как на похоронах, в ожидании выноса гроба. Успенский подошел к лепилиной кузнице, в молчаливом приветствии чуть приподнял шапку с головы, ему ответили тем же полупоклоном с десяток мужиков. «Что здесь происходит?» — спросил он. «Черти Бога осаждают», — ответил лепила. «А мы поглядим, кто кого одолеет». «Сейчас ты ничего не увидишь», — отозвался Прокоп. «Эдак лет через 50 или 100 видно будет, как сложится жизнь по-божески или по законам Антихриста. А ты что, 2 века хочешь прожить?» Мне и свой-то прожить толком не дают, не о себе говорю, о народе. — Народ, но не осатанел совсем, — сказал Кукурай. — Это ж надо, колокола сымают. — Ты, слепой дурень, не вякай, — обругал его лепила. — Нечто народ колокола сымает? — Зенин, сяк-як-як, — забился Иван Заика в попытке выговорить имена поломщиков. — Поняли, завтра доскажешь, — остановил его лепила. — Тьфу, лепила, мать твою! — вырвался Иван. Между тем с самого верхнего, зеленого купола большой колокольни слетела стая галок и с громким тревожным криком закружила над крестами. Толпа заволновалась, загудела. Но опять пошли на приступ. Теперь, гляди, в окна вынырнут. Сейчас выползут тараканы, чтоб им шею сломать туда их мать. И в самом деле, через минуту они появились в проемах высокой колокольни. Их было 4. В руках они держали веревки и какие-то посудины, не то бутыли, не то лагуны. Там, на непомерной высоте, в сквозных проемах колокольни на фоне сумрачного неба, они в самом деле казались черными, как тараканы. Ни их инструмента, ни тем более лиц невозможно было разглядеть отсюда. — Что за люди? — спросил Успенский. — Из наших один, ротастенький. Килограммы Степанова, да 2 привезли из Пугасова, говорят, из тюрьмы добровольцы. — А Зенин где ж? — Тот на земле распоряжается. — Гляди-ка, вроде бы веревками сцепы обвязывают, к чему бы это? — Говорят, жечь будут. Карасином обольют веревки, да подожгут. Пилой пробовали, не берет. Сцеп-то дубовые. Топор, говорят, отскакивает, бьет, как по пузе. Свят, свят, свят, накажи, Господи, чтоб руки у них поотымались. Ты, слепой дурень, не каркай, слышь? Не то я тебя налажу отсюда по шее. Успенский прошел в растворенные железные ворота, протиснулся сквозь толпу к высокой многоступенчатой паперти. Возле распахнутых железных дверей, крашенных зеленой краской, стоял Сенечка Зенин в кожаном картузе и перебрехивался с наседавшими прихожанами. За Зениным в синих шинелях и буденовских шлемах стояло 4 милиционеров, 2 тихановских, все те же Кулек и Сима, 2 незнакомых.